Глава 62. На следующий день Китти встала рано и, оставив Дороти записку с объяснением, что вышло по делу, села в трамвай и спустилась вниз в город. По улицам, запруженным автомобилями, рикшами, носилками и пестрой толпой европейцев и китайцев, она дошла до конторы Океанского пароходного общества. Пароход отплывал через 2 дня. Первый пароход, уходивший из рейда после ее возвращения сюда, и она решила во что бы то ни стало на нем уехать. Когда конторщик сказал ей, что все каюты заняты, она ответила, что будет говорить с заведующим. Она послала доложить о себе, и заведующий, оказавшийся ее знакомым, сам вышел к ней и пригласил в кабинет. Он знал все, касающееся ее. И когда она ему сказала, что ей необходимо уехать с этим пароходом, он велел принести список пассажиров и долго и недоуменно изучал его. «Я очень прошу вас сделать для меня все, что возможно», — настаивала она. «Я знаю, что ни один из жителей колонии не отказался бы сделать для вас все, что только возможно, миссис Фейн», — отвечал он. Он вызвал к себе конторщика, задал ему несколько вопросов и одобрительно кивнул головой. «Я перемещу нескольких пассажиров. Знаю, что вы спешите домой и считаю себя обязанным содействовать вам, как только могу. Я отдам вам маленькую каюту, вам так будет приятнее». Она выразила ему свою глубокую благодарность и, гордая успехом, вышла из конторы. «Бежать во что бы то ни стало». Эта мысль преследовала ее. Она отправила телеграмму отцу о своем приезде, о смерти Вальтера она ему прежде телеграфировала, и вернулась к Таусендам, чтобы сообщить Дороти о своем отъезде. «Нам очень грустно с вами расставаться», — сказала добрая женщина, «но мы понимаем, что вам хочется скорее уехать к родителям». После возвращения в Чингьен Китти со дня на день откладывала посещение своего бывшего дома. Она боялась столкнуться там с воспоминаниями, которыми он был полон, но теперь медлить уже было нельзя. Таунсенд уже распорядился о продаже всей обстановки и нашел желающего взять на себя аренду дома, но надо было еще уложить платье свое и Вальтера, книги, фотографии и разные безделушки. Они взяли в Мэйтон-Фу только самое необходимое. Китти совсем не интересовали эти вещи, она стремилась забыть все, что относилось к ее прежней жизни, отрезать себя окончательно от нее. Но она предвидела, как будут оскорблены чувства приличия всех обитателей колонии, если она допустит продажу с аукциона этих личных вещей заодно с мебелью. Вещи будут уложены и отправлены вслед за нею. Итак, после завтрака она собралась идти в свой прежний дом. Дороти, желая ей помочь, предложила свои услуги, но Китти отказалась и взяла с собой 2 китайцев-слуг для помощи при укладке вещей. Дом был оставлен на попечение старшего слуги-китайца, и он отворил ей дверь. Странно было ей, словно чужой, входить в собственный дом. Внутри все было чисто и в полном порядке. Все вещи стояли на своих местах, готовые к употреблению, но, несмотря на жаркий и ясный день, комнаты имели холодный, нежилой вид. Мебель чинно стояла вдоль стен, вазы, наполненные прежде цветами, стояли пустые на своих местах. Книга лежала на столе, там, где Китти ее оставила, открытый и перевернутый. Казалось, что из дому ушли только минуту тому назад. Но эта минута равнялась вечности. Нельзя было представить себе, чтобы здесь опять зазвучал человеческий голос или раздался веселый смех. На пианино лежали открытые ноты фокстрота, точно ожидая, что кто-нибудь сейчас заиграет. Но при этом казалось, что если бы кто-либо попробовал ударить по клавишам, они бы не издали ни одного звука. Комната Вальтера была так же тщательно прибрана, как будто он сам в ней жил. На комоде стояли две фотографии Китти. Одна изображала ее в пышном наряде, другая в подвенечном платье. Китайцы притащили из кладовой сундуки, и Китти стояла и смотрела, как они укладывают вещи. Они работали быстро и аккуратно. Ясно было, что всю укладку легко окончить в 2 дня. Ей не надо думать ни о чем постороннем, на это нет времени. Сзади вдруг раздались шаги, и, оглянувшись, она увидела Чарльза Таусенда. Сердце ее похолодело от неожиданности. «Что вам угодно?» — спросила она. «Пойдемте в гостиную, я хочу с вами поговорить. Я очень занята. Я отниму у вас не более 5 минут». Она больше не возражала и, приказав китайцам продолжать работу, прошла с Чарльзом в соседнюю комнату. Она не садилась, чтобы показать ему, что их разговор не должен быть продолжителен. Сердце тревожно билось, и она чувствовала, что бледнеет, но смотрела ему прямо в лицо холодными, враждебными глазами. «Что вам от меня нужно?» «Дороти мне только что сказала, что вы уезжаете послезавтра. Она мне сообщила, что вы здесь для укладки вещей, и просила меня позвонить и спросить, не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен. Очень вам благодарна, я справлюсь и одна». Так я и думал, и не для того сюда пришел. Я пришел спросить, имеет ли ваш внезапный отъезд какое-нибудь отношение к тому, что случилось вчера? Вы оба с Дороти были так добры ко мне, что я не хотел долее злоупотреблять вашей любезностью. Это не прямой ответ на мой вопрос. Какое вам до этого дело? Для меня это очень важно. Мне неприятна мысль, что какой-нибудь мой поступок вынудил вас уехать. Она стояла у стола, взгляд ее упал на номер скетча. Это был старый номер, вышедший несколько месяцев тому назад. Тот самый скетч, который Вальтер весь вечер держал в руках перед своими неподвижными глазами, когда... И Вальтер теперь... Она опять подняла взор на Чарли. «Я чувствую себя совершенно опозоренной. Вы не можете так презирать меня, как я себя презираю. Но ведь я вас не презираю. Все, что я вам вчера говорил, я истинно чувствовал. Какой толк так стремительно умчаться? Отчего нам не быть друзьями? Я не могу примириться с вашим дурным мнением обо мне. Отчего вы не оставили меня в покое? К черту все это! Я не камень и не деревяшка. У вас какой-то неразумный взгляд на вещи. Вы как-то болезненно мрачно на все смотрите. Наконец, мы же люди. Я не чувствую себя человеком. Я животное. Свинья, кролик или собака. Я вас не обвиняю. Я была так же мерзка, как и вы. Я вам поддалась, потому что сама вас хотела. Но это была не я. Не настоящая я. Я не такая гнусная, скотская, сладострастная женщина. Я от нее отрекаюсь. Это не я лежала на той постели, задыхаясь от страсти в ваших объятиях, только что похоронив мужа и пользуясь дружбой и бесконечной добротой вашей жены. Это была живущая во мне тварь, мрачная и страшная, как дух тьмы. Я от нее отрекаюсь. Я ненавижу и презираю ее. Когда я вспоминаю об этом, меня душит отвращение, и мне кажется, что меня вырвет. Он нахмурился и неловко, конфузливо усмехнулся. «Я обладаю достаточным запасом терпимости, но иногда вы говорите вещи, которые меня положительно возмущают. Очень жаль. Лучше уйдите отсюда. Вы очень незначительный маленький человечек, и с моей стороны глупо вести с вами серьезный разговор». Некоторое время он не отвечал. Но по тени, промелькнувшей в его голубых глазах, она могла догадаться, что он зол на нее. Этот любезный, благовоспитанный человек вздохнет с облегчением, когда проводит ее на пароход. Для забавы она представляла себе, как изысканно вежливо он будет пожимать ей руку на прощание и желать ей счастливого пути, а она будет благодарить его за гостеприимство. Но вдруг лицо его изменилось. «Дороти мне сказала, что у вас будет ребенок». Она покраснела, но ни одним движением не выдала волнения. «Да». «Не я ли его отец?» «Нет-нет, это ребенок Вальтера». Она сказала это невольно, слишком выразительно, произнося каждое слово, и чувствовала, что ее тон не убедит его. «Вы, наверное, это знаете», — с плутовской улыбкой сказал он. «Ведь вы были замужем 2 года, и ничего не случилось. Числа совпадают. Мне кажется, гораздо более вероятнее, что это мой ребенок. Я предпочла бы умереть, чем иметь ребенка от вас. Это глупость. Я буду страшно рад и горд этим. Я бы хотел, чтобы это была девочка. От Дороти у меня были только мальчики. Вы недолго останетесь в неизвестности. Все мои дети — мой живой портрет». К нему вернулось его хорошее расположение духа, и она знала, почему. Если ребенок его, то и расставшись с ним навсегда, она никогда не сможет вполне избавиться от него. Власть его над нею настигала бы ее всюду, и он продолжал бы незаметно, но определенно влиять на ее жизнь. «Вы самый тщеславный, безмозглый осел, какого на мое горе мне когда-либо приходилось встречать».